Глава 19. «И куда мне все это девать?» — ошарашенно спросил я, когда вышел из главных ворот цитадели и увидел целый караван. Церковники не обманули. Мне выдали все, что было добыто с зараженного разлома 31 уровня. Вот только добычи оказалось столько, что потребовалось 20 огромных повозок, заполненных под самую завязку. Рядом с моей каретой стоял какой-то церковник в синей мантии и что-то записывал в книгу. Заметив меня, он приветливо помахал рукой, словно я был не страшным темным, а едва ли не братом в свете. «Эрцгерцог Валевский, вам стоит расписаться здесь и здесь!» Мне протянули несколько отчетов, в которых я не понимал ровным счетом ничего. Цифры, строки, куча информации, с которой нужно обязательно что-то делать, но что конкретно, непонятно. Поэтому я просто поставил свою подпись под актами передачи ресурсов, справедливо решив, что цитадели нет смысла меня обманывать. «Очень хорошо». Церковник убрал акты и тут же вытащил новые бумажки. «Понимаю, что решать на улице такие вопросы нельзя, тем не менее другой возможности может не представиться. Цитадель желает выкупить все, что находится в этих повозках. Вот наше предложение». На этот раз отчет был понятен даже мне. В нем фигурировала конкретная цифра. За все ресурсы, что добытчикам удалось вытащить из зараженного разлома, мне предлагали сумму в размере 900 000 золотых. Почему так мало? Потому что ничего высокоуровневого в разломе не было, кроме разве что емис-гвардов. Все ресурсы, что представляли хоть какую-то ценность, находились в моем инвентаре, и делиться ими с церковью я не собирался. 900 000 будут полезны кострищу. Это позволит нанять дополнительные рабочие бригады, закупиться качественными материалами и еще больше приблизит мой город к... К чему? Сейчас, когда стало понятно, что через год никакой свадьбы не будет, я не видел смысла в форсированном превращении кострища в город-сад. Тем не менее, я с легкостью расстался с повозками. Для того, чтобы пользоваться всем этим добром, нужны устройства по переработке. Их мне так и не предоставили. И, как я понял, никогда не предоставят. «Благодарю». Церковник сложил документ в папку. «Информация о пополнении вашего счета поступит в банке уже сегодня. Через 2 дня данные дойдут до Заракской империи». Служитель света дал знак, и огромная процессия, словно только его и ждала, поплелась прочь. На месте осталась лишь моя карета. «Ты так легко расстаешься с такой добычей?» Из кареты вышла Наира, с нескрываемой печалью, смотря на уезжающие повозки. «Для меня эти кристаллы и камни бесполезны. Превратить их в эликсиры не получится. Складировать ради складирования? Не вижу в этом смысла. Что делала, пока я гостил в цитадели? Развлекалась по полной?» «Если рассматривать лютую проверку цитадели как развлечение, то, конечно, развлекалась как могла. Ты в курсе, что больше половины отряда Рустама Бахтияра была признана предавшейся тьме и 4 дня назад торжественно сожжена? Люди погибли только из-за того, что командор приказал верховному обращенному открыть портал. С каких вообще пор высшие иерархи цитадели путешествуют вместе с верховными обращенными? Полагаю, Рустаму или самому падишаху можно требовать компенсацию, потому что... Потому что дела цитадели должны остаться делами цитадели», — раздался голос. Обернувшись, я увидел церковника в красной рясе. Это был классический шурганин во всем его максимальном проявлении. Раскосые глаза, темные длинные волосы, убранные в тугой хвостик, атлетическое телосложение, хмурое, в чем-то даже грозное лицо. Представитель службы безопасности почтил нас своим присутствием. Причем, если судить по сияющим светом глазам, этот человек был не самым последним представителем церкви. «О том, что произошло на конклаве, никто не должен знать. Охотник на темных», — продолжил церковник. «Плохо, что мне приходится рассказывать тебе о таких мелочах. Тем более нельзя обсуждать то, что происходило на конклаве в присутствии представителя темной империи. Пусть Наиру Джаде признали серой и даровали ей право путешествовать по нашим землям, она все еще остается членом клана Бартоломео, ведущего клана локации Кирукса». «Ведущего?» У Наиры даже загорелись глаза. «Это не та тема, которую я хотел бы обсуждать с серой», — ответил церковник. «Все, что хотел, я уже сказал». «А какую тему вы хотели бы обсуждать?» — уточнил я. «Умение держать язык за зубами. Личная служительница мать Алия по какой-то причине временно покинула объект своего контроля, так что на время ее отсутствия эта обязанность возложена на меня. Я брат Лин. На какое-то время я буду твоим личным служителем. Договор заключать нам не нужно. Когда мать Алия вернется, я отойду в сторону». «Просто брат?» — недоверчиво уточнил я. «Обычно братья Цитадели с наполненными светом глазами не гуляют». «Для тебя и тех, кого мы встретим, просто брат Лин», — подтвердил мой новый контролер. Новость была не самой приятной. Я-то уже отвык считать себя смертником и радовался свободе. Однако отныне мою свободу знатно так ограничили. Причем не могу сказать, что Цитадель поступила как-то по-особенному. Раз Алии рядом со мной нет, мне выдали временного сопровождающего. То, какого на самом деле ранга этот сопровождающий, мало кого волнует. Мои вещи оказались сложены в небольшой рюкзак. Открыв его, первым делом я вытащил пластину падишаха. Ее нужно будет вернуть. Наигрался. Неидентифицированный эксклюзивный амулет я закинул в нагрудный карман. Не хватало, чтобы какой-нибудь пронырливый ловкач утащил мою ценность. «Густав, мы едем к падишаху Баезиду Третьему», — приказал я, после чего уселся поудобнее и открыл записную книгу. Прежде всего меня интересовала информация о падишахе. Кто, что и почему. В отличие от моих, записи ректора не имели картинок. Только голый текст. Но и его хватило, чтобы понять. Предстоит непростая встреча. Баезид III считался сильнейшим из падишахов Шурганской империи и в соответствии со своим положением привык, что все ему подчиняются. Слова «нет» падишах не признавал. Слабостей выявлено не было, в противозаконных действиях не замечен, либо те, кто могли рассказать о таких действиях, уже мертвы. Не самый простой собеседник, и я был даже благодарен Цитадели за то, что они выделили мне сопровождающего. Идти против Церкви Света падишах не станет. В Шурганской империи власть целиком и полностью принадлежит Цитадели, падишахи и даже император на вторых ролях. Дворец падишаха располагался на окраине столицы, посреди огромного парка. Такой подход к строительству я уже видел. Магическая академия Кемаля Сарента строилась по аналогичному принципу, с одним отличием. В Заракской империи люди могли свободно гулять по парку и даже приблизиться вплотную к зданиям академии. Здесь же огромные заборы, отряды стражников блокировали любую попытку проникновения на закрытую территорию. Карету останавливали несколько раз, но каждая проверка ограничивалась тем, что проверяющие заглядывали внутрь, встречались взглядом с сияющими светом глазами моего сопровождающего и тут же пропускали нас дальше. Вскоре мы подъехали к главному зданию, и у меня в очередной раз возникло чувство дежавю. В своей жизни мне уже доводилось встречать аналогичные дома. Причем не только мне. Наира тоже с интересом оценила дворец падишаха Баезида III, что один в один походил на дворец клана Бартоломео. «Тебя что-то заботит?» Церковник оказался достаточно внимательным к мелочам человеком. То, как я отреагировал на строение, сказало церковнику многое. Это не та информация, которую я хотел бы обсуждать в присутствии темной. Я попытался уйти от прямого ответа, но тут неожиданно вокруг нас появился плотный купол. «Говори», — потребовал церковник. «Простой сопровождающий! Тройное Ха! Цитадель отрядила мне одного из своих... Если не командуров, то явно приближенных к ним людей». «Дворец падишаха один в один походит на дворец клана Бартоломео и поместье, которое мне удалось уничтожить в Заракской империи. В обоих случаях на последнем этаже тех зданий находился хозяин разлома. Он производил брокси, что выполняли роль стражи, но здесь, как я вижу, брокси нет. Тем не менее, слишком здания похожи, чтобы не возникло неприятное чувство узнавания. Что если здесь тоже сидит хозяин и управляет защитой поместья? Пусть без брокси. Одной ментальной защиты будет более чем достаточно». «Почему об этом ты отказался говорить в присутствии Серой?» «Потому что о наличии хозяина на последнем этаже знает всего несколько высших иерархов ее клана. Остальные остаются в неведении. Я обещал главе клана Бартоломео, что не буду посвящать Наиру в такие подробности. Не все готовы принять тот факт, что клану приходится уничтожать по сотне простых людей в год ради обеспечения защиты». «Тебя услышали». Церковник убрал купол, и в этот момент к нам подошел дворецкий. «Падишах Баезид III приветствует дорогих гостей в своем доме и приглашает разделить с ним ужин. Ваши комнаты готовы, вы можете привести себя в порядок, умыться, переодеться и отдохнуть перед ужином. Следуйте за мной». Внутри дворец падишаха тоже мало чем отличался от дома клана Бартоломео. Разве что людей здесь было много. Темные, в отличие от Баезида III, предпочитали живой минимализм. Нам выделили 3 комнаты. Несмотря на то, что Наира все еще числилась моей невестой, ее поселили отдельно. Что это? Демонстрация того, что падишах в курсе происходящего между нами? Или просто ничего не значащая любезность? Все же невеста не жена. Вдруг у нас какие-то особые договоренности по поводу совместного проживания? Тем не менее, я был рад, что мне не придется делить одну комнату с темной. Сейчас не до романтических отношений. Однако все мысли на этот счет улетучились, когда я вошел в комнату и попал в цепкие лапы 2 красивых служанок. Мне помогли раздеться, привести себя в человеческий вид, причем без каких-либо лишних поползновений в сторону секса. Слуги падишаха хорошо знали свою работу, даже когда делали мне массаж, что по логике вещей должен был превратиться во что-то большее. Не превратился. Тем не менее, когда за мной пришел провожающий, я чувствовал себя отдохнувшим и довольным жизнью, что, учитывая мое нынешнее телосложение, было довольно тяжело. От худобы неделя в цитадели меня не избавила. Я все еще походил на обтянутый кожей скелет. В обеденной зале, куда меня привели, находился огромный стол. Судя по тому, что практически все места уже были заняты, ждали только меня. Во главе стола сидел сам падишах. Баезид III сильно отличался от своей картинки на пластине. Реальный хозяин поместья оказался весьма упитанным мужчиной 50 лет, с реденькими волосами, не имеющими ничего общего с той густой шевелюрой, что имелось на пластине. Сразу бросились в глаза источающие красную ауру перстни. Баезид III демонстрировал свое величие, богатство и связи с темными кланами всем окружающим. Других мест, где он еще мог достать перстни, просто не было. Пестрый халат, расцветкой похожий на мантию папы, скрывал грузное тело, уместившееся на подушках. Только сейчас я заметил, что стульев здесь вообще не было, только подушки. Но что мне больше всего не понравилось, так это взгляд падишаха. Казалось, что на тебя смотрит зверь. Хищный, кровожадный, принимающий решение, с какой стороны тебя лучше сцапать и проглотить. Кроме падишаха, за столом оказались 4 его сыновей, включая Рустама Бахтияра. Второй сын сидел неподалеку от отца и демонстративно не смотрел в мою сторону. Наира и брат Лин уже были здесь, увлеченно беседуя о чем-то с соседями по столу. Внешне все выглядело достойно и прилично, если бы не взгляд падишаха. Он не предвещал ничего хорошего. «Эрцгерцог Валевский, рад приветствовать тебя в своем доме». Толстяк развел руки в стороны, изображая дружелюбие, и указал на место рядом с собой. «Присаживайся, дорогой гость, отведай кушаний и яств Шурганской империи. Уверен, такого в своей жизни ты еще не пробовал. Музыку!» Падишах хлопнул в ладоши, и тотчас несколько музыкантов принялись играть ненавязчивую мелодию. Меня проводили к падишаху и усадили на подушки в непосредственной близости от него. Анализ дополнил записи ректора картинками и изображениями, как самого падишаха, так и всех его детей. Жен, что удивительно, на ужине не было. Наира была единственным представителем женского пола, допущенным к трапезе. Не самое желанное соседство не повлияло на мой аппетит. Нормально не ел я больше недели. Содержимое тарелки исчезало с потрясающей скоростью, и слуги едва успевали подносить мне новые блюда. Дошло до того, что все собравшиеся с нескрываемым удивлением смотрели на то, как я поглощал пищу, но даже это не смогло повлиять на мой аппетит. Я не просто хотел есть, я хотел жрать. Организм, добравшийся до еды, старался восполнить запас энергии, чтобы когда у меня снова возникнет неизгладимое желание отправиться в разлом, на это хватило ресурсов. «Хороший аппетит, комплимент хозяину дома», — заметил падишах, когда я все же оторвался от тарелки. Если судить по тому, как мне стало тепло, и по сладкой неге, разлившейся по телу, мне удалось сожрать половину стола. «Что поделать, если все действительно такое вкусное?» — ответил я, ничуть не лукавя. «Наконец-то! Друг мой, ты заставил меня волноваться. Я уже начал думать, что с тобой что-то случилось». «Что могло со мной случиться? — раздался старческий голос, заставивший меня обернуться в сторону двери. Настроение и состояние полной расслабленности испарилось в считанные мгновения. В дверях стояли двое людей, которых я прямо сейчас меньше всего в жизни хотел бы видеть. Мастер Мирам и Карина Фарди. Взгляд старика остановился на мне, и раздался ехидный смешок. «Действительно, что могло со мной случиться, коль единственный человек за последние 40 лет, что сумел меня убить, находится здесь?» «Убить?» — уточнил падишах, и взгляды собравшихся вновь приковались к моей персоне. Вот сейчас стало неуютно. Мастер Мирам устроился неподалеку от меня, и словно специально на соседней подушке села Карина Фарди. Девушка сидела с прямой спиной и смотрела строго перед собой, не отвлекаясь ни на что. «Убить, мягко сказано. Юноша вырвал мне сердце. Коварно, без предупреждения. Можно даже сказать, что весьма подленько. На какое-то мгновение я даже расстроился из-за этого, но только на какое-то мгновение». «И этот юноша до сих пор жив», — удивился падишах. «Пусть бегает, мне не жалко», — отмахнулся Мирам. «Друг мой, позволь представить тебе мою ученицу Карину Фарди. Ее вместе с этим олухом мне предстоит обучить таинство наложения рун». «Друг мой, я совсем запутался». Падишах сделал жест, и музыканты умолкли. «Эрцгерцог Валевский убил тебя, но вы оба сидите за моим столом. Рядом, живые. Да еще и выясняется, что ты берешь этого человека в ученики. Мало того, у тебя, оказывается, сразу двое учеников, чего не было вот уже десятилетия. Это больше похоже на глупые выдумки сказителей, чем на реальность». «И в то же время это реальность. Валевский действительно станет моим учеником. Ух ты, какая красотка! Друг мой, всегда знал, что ты падок на красивых женщин, но никогда не думал, что станешь сажать их за один стол с собой. Воротлин, не могу сказать, что рад вас видеть, но, как я понимаю, отказаться от вашего присутствия невозможно. Вы здесь вместо его личной служительницы». Церковник кивнул, показывая, что мысли мастера были верны. «Наира Джаде находится за столом, как гостья», — пояснил падишах. «Это невеста эрцгерцога Валевского». Карина Фарди впервые с момента попадания за стол проявила какие-то эмоции. Она перевела взгляд на девушку, однако голова моей соседки тут же вернулась обратно, и девушка продолжила изучать стену напротив. «Вот как?» Мастер Мирам перевел взгляд на меня. «Мало того, что сильный, так еще и шустрый. Урвать такую красотку дорогого стоит. Что ж ты сделал такого клану Бартоломео, что они отдали тебе свое сокровище?» «Полагаю, Максимилиан Валевский нам это сейчас и расскажет». Падишах вновь посмотрел на меня взглядом зверя. «Я так много слышал о его приключениях за последнее время, что не знаю, где правда, а где вымысел. К тому же один из моих сыновей обязан ему жизнью. Представляешь, друг мой, в Шурганской империи промышлял Деф». «Да, что-то такое слышал», — кивнул рунописец. «Даже жаль, что мне не удалось добраться до него первым. Это была бы вишенка в моей коллекции редких тварей. Но в целом ты прав, друг мой. Хочется услышать рассказ этого юного покорителя разломов. Максимилиан, поведаешь старикам, каким образом заштатный смертник умудрился стать одним из интереснейших представителей Заракской империи?» «Почему бы не рассказать?» Улыбнулся я, однако тут же послышался голос обладателя наполненных светом глаз. «Все, что связано с Максимилианом Валевским, относится к разряду закрытой информации Церкви Света. Он не имеет права рассказывать о том, что происходило с ним на протяжении его приключений и каким образом он достиг того положения, которое занимает в данный момент. Такова воля Цитадели». Все, что мне оставалось, развести руки в стороны. «Сожалею, господа. Видимо, придется без увлекательного рассказа. Братлин против. Хотя кое-что я все же сделать должен. Уважаемый падишах Баязид III, это принадлежит вам. Возвращаю в целости и сохранности». С этими словами я достал пластину с изображением хозяина дома, положил ее на стол и протянул в сторону падишаха, словно это была обычная карточка. Взгляд хозяина дома стал еще более угрожающим. В нем вообще больше не было ничего человеческого. «Каким же образом к тебе попала эта пластина?» Падишах не спешил забирать предмет. Снял с трупа существа, рискнувшего на меня напасть. Он называл себя Безликим. Это существо похитило Карину Фарди и, используя ее образ, какое-то время сопровождало меня и мою спутницу в поездке в Кострищ. В какой-то из деревушек, уже не помню какой конкретно, он решил, что настала пора действовать и атаковал меня. Когда я разбирал вещи, что остались после него, нашел эту пластину. Удивительная вещь, которая несколько раз спасала мне жизнь. То есть ты пользовался ею без моего ведома? От голоса падишаха могла застыть кровь, но после такого сытного ужина меня было уже не напугать. Перед смертью Безликий сообщил, что он действовал по указке падишаха Баязида III, пожелавшего выкрасть тогда еще барона Валевского и доставить в свой дворец. Полагаю, это был поклёб. Не мог уважаемый падишах отдать такой некрасивый приказ. Однако и сразу отдать пластину у меня не получалось. Я не знал ни одного доверенного представителя уважаемого падишаха. Вот и пришлось оставить ее себе. И чего греха таить, даже несколько раз воспользоваться такой ценностью. «Что стало с Безликим?» — спросил брат Лин. Взорвался. Когда осознал, какая судьба его ждет, он взорвал свои магические камни. Пластина — единственное, что от него осталось. «Взрыв в Версе», — с пониманием кивнул церковник, показывая, что он прекрасно знаком с тем, через что мне пришлось пройти. «Да, это многое объясняет». «И в то же время ты воспользовался моей пластиной без моего разрешения». Баязид III вернул тему к неприятному для меня руслу. Повернувшись, уставившись в упор в звериные глаза хозяина дома, я кивнул. Воспользовался. Если бы уважаемый падишах не пригласил меня в свой дом, воспользовался бы еще столько раз, сколько посчитал бы нужным. У меня нет информации, каким образом пластина попала в руки человека, который пожелал меня убить. Мне же приходилось использовать пластину, как боевой трофей. «Отец, как ты можешь терпеть такое отношение?» — воскликнул Рустам и даже вскочил на ноги. «Сядь», — спокойно произнес падишах, и в обеденном зале слуги даже дышать перестали. «Эрцгерцог Валевский, ты же понимаешь, что я не отдавал приказа Безликому?» «Теперь, когда я пришел в твой дом, разделил с тобой ужин, сижу подле тебя, конечно. Понимаю, как глубоко я заблуждался. Такой мудрый правитель не может совершить ничего противозаконного. Приношу искренние извинения за то, что пользовался пластиной без воли ее истинного владельца, и готов потратить свое время, силы и ресурсы для того, чтобы выплатить накопившийся за это время долг. Полагаю, мне удастся найти нечто, что заинтересует даже такого требовательного человека, как Баязид III». «Ты говоришь про амулет, что находится в твоем кармане?» Падишах продемонстрировал, что служанки не просто так появились в моей комнате, а выполняли вполне конкретную задачу. Меня обыскали и доложили хозяину обо всех мелочах, что у меня имелись. Кем бы я был, если бы я предложил уважаемому падишаху то, чего у него и так много? Я жестом указал на целый ворох амулетов, что висели на шее хозяина поместья. «Тогда, полагаю, речь идет об этих перчатках». Баязид III подал знак, и слуги внесли знакомую мне броню. Золото, сияющее зеленым светом. Вот и делай после этого Вяземским что-нибудь ценное. Анализ показал, что это не просто совпадение. Это мое творение. Ценитель редкостей прибрал к рукам мой подарок. Не совсем о перчатках. Скорее, о дополнительных предметах к ним. Набор громовержца состоит из 10 предметов. В знак своего раскаяния я могу сделать для уважаемого падишаха еще 4 предмета. «Дай-ка клянуть!» — заинтересовался мастер Мирам. Падишах кивнул, и слуги поднесли перчатки рунописцу. «Надо же! Какая интересная работа! У тебя есть рецепт 5 из 10 предметов набора!» Все, что мне оставалось делать — кивнуть. «Откуда?» Я посмотрел на брата Лина, и тот покачал головой, показывая, что говорить я не должен. Хотя все и так прекрасно понимали, откуда. Из храма Скрона. «И когда же я получу свои предметы?» — уточнил падишах. «Как только я доберусь до кузницы», — ответил я. «То, что у меня есть рецепт, не означает, что мне не нужно этот предмет создавать. Уже завтра я буду готов предоставить уважаемому хозяину дома мое искреннее извинение в виде 4 предметов из набора громовержца». «Полагаю, на этом вопрос с пластиной можно считать закрытым». Боязид III сгробастал пластину, что все это время лежала перед ним, и спрятал ее в один из многочисленных карманов своего халата. «Однако мы опечалены. Рассказать о своих приключениях ты не можешь, потому что цитадель такого права не дает. Поругать тебя за самовольное использование пластины не получится, потому что ты раскаялся и даже принес извинения. Можно было бы, конечно, вспомнить о том, что ты украл у меня целую деревню, но, полагаю, жизнь моего сына стоит нескольких десятков крестьян. Тем более, что ты лично наказал преступника. Вечер начинает быть скучным. Друг мой, хоть ты поведай нам что-то интересное. Ты же недаром напросился на встречу». «Еще бы!» Старый мастер довольно потер руки. «Как я уже говорил, эрцгерцог Валевский станет моим учеником. При этом он пытался мне навредить, даже сердце вырвал. А я, между прочим, к нему привык. Оно доказывало, что у меня это самое сердце все же есть. А то привыкли называть меня бессердечным. Даже обидно было. Но не суть. Друг мой, ты же не станешь возражать, если перед тем, как огласить цель своего визита, я немного накажу своего ученика?» «Всячески это поддержу», — ответил Боязид III. «Раз у меня самого такой возможности по странному стечению обстоятельств нет, придется наслаждаться тем, как наказываешь его ты, друг мой. Надеюсь, это будет что-то особое, что доставит всем эстетическое удовольствие». «Еще бы! Я давно не беру более одного ученика за цикл. Отвык я от того, что нужно управлять сразу несколькими людьми одновременно. Посему, Максимилиан, до конца твоей учебы ты и Карина Фарди будете являться единым целым. Вместе есть, вместе спать, вместе умываться и корпеть над моими знаниями. Нет и не будет Максимилиана Валевского или Карины Фарди. Будет одно существо под названием ученик. И если хоть кто-то из вас начнет портить мне настроение тем, что плохо готовится к занятиям, не может смириться с наличием другого, накажу обоих». «Мастер!» Карина Фарди не выдержала. Вся ее невозмутимость разом слетела. «Друг мой, какое же это наказание?» — удивился падишах. «Соседствовать с такой красавицей скорее удовольствие, чем лишение». «Все дело в нюансах», — довольно ухмыльнулся старик. «На этот счет у меня есть небольшая история. Полагаю, она тебе понравится, друг мой». Мастер Мирам поведал собравшимся причины, по которым мы с Кариной друг друга недолюбливаем. Причем рунописец указал не только на тот факт, что ее отец уничтожил всю мою семью, но и на то, что я отправил стальной болт Карине прямиком в лоб. Эта новость стала для многих настоящим откровением. На меня с осуждением даже Наира начала смотреть. Мол, как же так? Она же девушка! Как я только посмел поднять руку на того, кто был по статусу выше меня? «Единственное, что его извиняет, все происходило в рамках дуэли». Мастер Мирам все же добавил немного объективности. «Карина по своей глупости вызвала ни в чем не повинного юношу на убой, и тому потребовался защитник. Сама виновата». «Да, друг мой, ты знаешь толк в наказаниях». Падишах довольно потер подбородок. Вид у Боязида III был да нельзя довольный, словно он услышал небывало радостную весть. «Так с этим мы определились. Если вы оба желаете обучаться, откажетесь от эмоций, желаний и амбиций. Станете единым. Прикажу, так и вовсе начнете любить друг друга со всей страстью, но пока без этого. Однако не ради наказания своих нерадивых учеников я пришел к тебе, друг мой. Меня привело дело куда как более интересное. Мне нужна карта. Та самая». «Друг мой, мне казалось, что мы все обсудили». В голосе Боязида III мелькнула сталь, а взгляд вновь приобрел звериную сущность. «Обсудили?» — легко согласился мастер Мирам. «Только появились новые обстоятельства, друг мой, которые не дают мне просто так отказаться от этой затеи. И сидит это самое обстоятельство рядом с тобой. Был закрыт зараженный разлом 31 уровня. Не запечатан, как раньше. Именно закрыт». «Это не та информация, которую следует разглашать», — напомнил о своем существовании брат Лин. «С чего вдруг?» — удивился мастер Мирам. «Когда это данные по закрытым разломам стали тайной церкви? Нет, брат Лин, хочу и говорю, и права запрещать мне говорить у тебя нет. Но послушать полезно и тебе. Особенно тебе». «31 уровень?» Падишах повернулся в мою сторону, и мне пришлось приложить усилия, чтобы сохранить невозмутимость и не ответить ему взглядом. Я еще не определился с тем, что делать с Фарди. Соглашаться на безумные требования старого рунописца не хотелось, но и обучение мне было нужно, как воздух. Нужно искать компромисс, но для этого нужно понять, куда он клонит. «Вот именно, 31 уровень. Я планирую отправиться в поход лично. Если у меня будет карта, мы достигнем нужной точки всего за пару месяцев. Да, брат Лин? Пойдет цитадель на то, чтобы покопаться в своих закромах и достать из них 9 интересных и загадочных кристаллов». «Ты...» Церковник даже задохнулся от гнева. «Конечно, я...» Глаза мастера Мирама сверкнули безумием. «У нас появился шанс остановить иномирцев и выкинуть их прочь из нашего мира. Остановить то безумие, что они творят. Вернуть человечеству земли, что были захвачены этими тварями. У меня есть Валевский. Я обучу его, и он станет воплощением силы. Мне нужна карта, чтобы попасть в точку сосредоточия силы этих тварей. Мне нужны кристаллы, чтобы открыть проход. И когда все это получу... А я планирую все это получить. Этот мир содрогнется. Цитадель не имеет права рисковать тобой и отправлять в такое опасное путешествие. Со мной будут обращенные и ученики. Этого более чем достаточно, чтобы отмахнуться от любой напасти. 20 лет назад меня не стали слушать, так послушайте сейчас. Или цитадель не заинтересована в том, чтобы уничтожить иномирцев? Заинтересована. После паузы ответил брат Лин. У меня нет права покидать столицу. «А на кой мне в походе церковники нужны?» — удивился мастер Мирам. «Мы там будем творить такое, из-за чего нас на костер нужно будет всех отправить. Так что нет, спасибо, лишних соглядатаев нам не нужно. 2 учеников, 3 верховных обращенных из моих личных запасов. Этого будет более чем достаточно, чтобы реализовать любой безумный план. Найти точку силы иномирцев и нанести по ней коварный удар. Обожаю такие планы!» «Допустим, идея интересная и выглядит замечательно, но что получу я? Карта утратит свою уникальность. Цитадель найдет, чем тебе заплатить». Брат Лин принял решение, и что стало для меня удивительным, показал, что имеет право на принятие таких решений, в то время как на конклаве я его точно не видел. «Вот и хорошо!» Мастер Мирам довольно потер ладонями, словно получил долгожданную конфетку. «Выдвигаемся завтра же. Я повешу на себя маяк. Если потребуется моя помощь, пришлете обращенного. Но постарайтесь сделать так, чтобы нас дергали как можно меньше. Кто знает, какие особенности порталов существуют в землях иномирцев. Может, там вообще ничего работать не будет? Нет, рисковать так нельзя. Чем меньше связи, тем лучше. С Валевским я уже закончил. Пока он в цитадели валялся, осталась Фарди. Ее тоже нужно прогнать через символы. Мой ученик должен быть однотипен». «Простите, мастер, но я не могу с таким смириться. Я поклялась жизнью, что прикончу этого гада, а вы заставляете меня с ним работать? Этому не бывать. Единственное место, где должен находиться этот смертник — могила. И я собираюсь его туда отправить». «Максимилиан!» — предостерегающе выкрикнула Наира. Я обернулся в сторону Фарди и увидел обезумевшие глаза Карины. Разума в них не было. Только тупая решимость довести свое решение до конца. И сейчас это решение смотрело мне в лоб в виде ручного арбалета, крепившегося к запястью девушки. Причем, что самое неприятное, рука Фарди находилась внутри моего защитного купола. Купол не сработает. Мой взгляд начал перемещаться к строке быстрого доступа, где находился рывок, но я не успел всего на мгновение. «Сдохни, тварь!» Фарди активировала свое оружие, и когда на нее бросились дети падишаха, все закончилось. Я даже не почувствовал боли. Болт с легкостью пробил мой лоб и вошел в мозг. Тьма наступила мгновенно, и возврата из нее не было. Конец 6-й книги. Текст читал Максим Полтавский.